Глава 14. Этого действительно достаточно? Врата уровня D. Лицо Кан-У скривилось из-за противной влажности в округе. Видимо, у каждых врат есть свой пейзаж. На этот раз густые леса сменились непроходимыми болотами. Не очень приятное место для охоты. Тут не то, что драться по такой поверхности и просто перемещаться-то затруднительно. Подобный рельеф не подходит для использования силы клинка в непосредственной близости к противнику. Ну, буду атаковать на расстоянии. В его арсенале навыков дальнего боя находилось более сотни сил. У него не будет таких проблем, как у других игроков, которые используют лишь выпадающие им при повышении навыки. Сила тишины. Умение, способное отключить необходимые звуки. По рекомендации Хан Соль, он отключил звук своих шагов и отправился на поиски монстров. Три существа. Кан У заметил несколько людоящеров, что находились недалеко от него. Людоящеры были размером с человека. У каждого при себе было копье, и они осматривали близлежащую территорию. Выглядели они куда опаснее, чем гоблины. У них плохое зрение. По своему строению тела они, можно сказать, относятся к классу пресмыкающихся. Они плохо видят, зато хорошо слышат, чем и пользуются во время охоты. Вооружившись этой информацией заранее, Кан-У смог подойти довольно близко, а они его даже не заметили. Отлично! Кан-У обошел их со спины и улыбнулся. Если есть возможность напасть внезапно, то в охоте не будет ничего сложного. Информация. Сила адского пламени. Сила, принадлежавшая демону по имени Андрас. Высококлассная сила, способная разрушить все вокруг. На правом запястье Кан-У заплясали огоньки. Это были не просто язычки, это было адское пламя, готовое к разрушению. Кан-У направил руку в сторону людоящеров. Небольшой огонек перепрыгнул на монстра и как только добрался до цели, разросся настолько, что покрыл все тело людоящера. Трое людоящеров, ошарашенных внезапным нападением, подняли свои копья и бросились в сторону Кан-У. Легко вернувшись от атаки, он продолжил наблюдать, как адское пламя делает свое дело. Через некоторое время они с воплями рухнули на землю, потеряв всю свою жизненную силу. Буквально только что они горели адским пламенем, но на их телах не было ни единого ожога, как и ожидалось от силы Андраса. В отличие от других навыков, связанных с огнем, этот не сжигал тело, он сжигал жизненную силу. Это сила адского пламени. Согласно общеизвестным законам, если что-то поджечь, то это сгорит. Чтобы это не произошло, сила Андраса задействует маги. Сложно было с ним сражаться. По телу Кану пробежали мурашки. Стоило ему только вспомнить про бой с Андрасом. Если бы он к тому моменту не накопил достаточного количества магии, то был бы на месте этих монстров. Фух. Эта сила всегда была мощной. Огонь пылал только на одной руке. Но Кан-У чувствовал, как много магии расходуется. Хорошо, что я повысил свой уровень, иначе использовать силу было бы затруднительно. Если бы сила, запечатывавшая Ман-Ман-Джон, не ослабевала, то легкая охота превратилась бы в утомительную. Если подумать, внезапно в голове Кану пронеслась мысль относительно Тэхёна. Он же принадлежит гильдии Андраса. Довольно значимая среди гильдий среднего порядка, гильдия, о которой ходило столько дурных слухов, совершенно внезапно совпадала по названию с силой, которой сейчас пользовался Кан-У. Ну, 72 демона Соломона довольно популярны в человеческих кругах. Кан-У не знал, в чем была причина этого. Но большинство имен демонов 9000-го круга ада давно известны на Земле. Например, 7 великих демонов описаны в Библии как 7 смертных грехов. Демоны, живущие на 9000-м кругу ада, упоминаются как в религиозных текстах, так и в легендах. На самом деле, Андрас не был шибко популярным в то время, да и сейчас не заслуживал особого внимания. Сперва нужно найти маги. Кан-У напустил силу пожирателя на тела, лишенной жизненной силы. Как и думал, не только у гоблинов есть маги. В него перелилось небольшое количество энергии. Ожидания по поводу ее количества тоже оправдались. Чем выше уровень монстра, тем больше маги. И в людоящерах ее совершенно точно было больше, чем в гоблинах. Разумеется, она несравнима с магией, содержащейся в демонах. В отличие от демонов, которые магии необходима была для того, чтобы они могли поддерживать свои силы и передвигаться, местные же монстры для таких нужд использовали морек. Кан-У не мог перестать думать о магии, содержащейся в демонах. Перед глазами Кан-У всплыло уведомление. Магия повышена на 1 единицу. Ну, лучше, чем ничего. Было бы куда хуже, если бы не было совершенно никакого способа накопить магию. Кан-У опять активировал силу тишины и отправился дальше на поиски монстров. Охота шла проще некуда. С помощью силы тишины подкрасться сзади и атаковать силой адского пламени. Было настолько просто, что Кан-У засомневался. А охотится ли он вообще? Он использовал один и тот же прием, и результат был неизменным. С помощью силы адского пламени Кану расправлялся за раз с 3-4 людоящерами, поэтому специально искал монстров, что кучковались группами. Кому нужны трудности? У него был легкий способ охоты и сила, необходима для воплощения этого плана в жизнь. Поэтому нужды в другом методе не было. Простота – то, что надо. Использовать их плохое зрение против них же самих и приближаться как можно ближе, заглушив исходящие от себя звуки, а затем с помощью адского пламени забирать всю их жизненную силу. Можно сказать, что такой метод нарушал все правила. Пылающие в огне людоящеры из последних сил старались достать до Кан-У своими копьями, но как бы они ни старались, сократить дистанцию им не удавалось. Они начинали вопить и в итоге падали замертво. Такую битву уж точно нельзя назвать справедливой, но это был метод Кан-У. Когда эта охота была справедливой? Охота – это то, что отнимает жизнь, это возможность приобрести новые трофеи. В подобном занятии справедливости нет места. Именно так устроен человеческий мозг, мыслящий грубо и жестоко. Это то, что Кан-У осознал, находясь в аду. Следуя своим правилам, Кан-У продолжал охоту на людоящеров. Всплыло уведомление. Уровень повышен на 1. Несмотря на нелепость метода, охота шла эффективно. Всего за несколько часов Кан-У смог подняться на 3 уровня. Повышение идет слишком медленно. Убийство 5 гоблинов поднимало его на 2-3 уровня. За убийство же 20-30 людоящеров уровень повышался всего на 1. Не только уровень, но и магия начала повышаться медленнее. Как и ожидалось. Он читал исследования, что чем выше уровень игрока, тем дольше он будет подниматься в дальнейшем. Однако, если сравнивать скорость повышения уровня Кану с другими игроками, у него она была нереально быстрой. Для обычных игроков второго ранга, пусть и прокачанных, повыситься на 3 уровень за несколько часов просто невозможно. Вероятно, если об этом станет известно, то другие игроки порвут Кан-У на части. Кан-У, поднимая выпавший мосок, открыл окно состояния. Для 14 уровня 25 единиц маги – это очень много. К тому же в эти 25 единиц не входит та маги, которая принадлежит к запечатанной Ман-Ман-Джон. Если посчитать все вместе, то выйдет около 40 единиц. У него сейчас на втором ранге столько магии, сколько имеется не у каждого игрока, приближающийся к 4 рангу. До сих пор мало. Подумал Кану, глядя на окно состояния, понимая, что этого недостаточно. В сравнении с другими игроками он, конечно, на высоте, но в сравнении с его изначальными силами уровень просто ничтожен. Кан-У, скрестив руки, задумался. Безопасность – это, конечно, хорошо, но в парне проснулась жадность. Он хотел собрать как можно больше магии и очков опыта, и как можно скорее. Следует ли охотиться на толпы? Метод, конечно, опасный, но это проверенный способ сократить время. Находясь во вратах уровня Е, он быстро набрал уровень, именно потому что напал на группу гоблинов в их убежище. Охота же и сейчас идет хорошо. Пока Кану находился в сомнениях, позади него раздался голос. Он обернулся. За его спиной стоял покрытый прыщами парень с 4 членами группы. «Этот парень!» Выражение лица Кан-У искривилось.